Поспелов отыскал место, откуда партизаны совершили нападение. Нашел множество стреляных гильз от Шмайсера и немецкого ручного пулемета МГ. Еще нашел нам хуи сучьих кровь. Кто-то пострадал из числа партизан, причем серьезно, потому что чуть дальше под сосной была целая лужица крови, растоптанная чьей-то ногой. Нападавшие отступили не в долину смерти, как предполагал Георгий, а в сопки. Он начал было распутать их следы, но вдруг услышал в стороне приглушенный, вибрирующий звук. Тройка драконов шла на небольшой высоте, огибая сопку с восточной стороны. Возможно, выискивали место для посадки. Вероятно, киномеханики успели подать сигнал тревоги. За первой тройкой неожиданно с западной стороны показалась еще одна. В кармане хрипнуло, но не включилась рация. Похоже, прилетевшие драконы работали на смежной частоте. Поспелов еще надеялся, что парашютисты, покружив над сопкой, уйдут на посадку куда-нибудь на открытую площадку, однако первая тройка вдруг резко пошла на лес у подножья, а вторая — на кроны древнего бора, чуть не на голову Георгия. Татьяна получила кодированный сигнал от агента Рима по местной связи в 10:00 утра. Он не требовал расшифровки, ибо набор цифр был выучен наизусть и означал только одно — резидент в опасности. Выполняя инструктаж, она немедленно объявила грозу для московской конторы, затем вставила в компьютер нужную дискету, открыла ее шифрованным ключом и отыскала план расписанных для нее действий в случае внезапного исчезновения резидента. Новая инструкция предписывала немедленно передать сигнал опасности агентам Ромулу и Рему, а также зашифрованные инструкции, имеющиеся в компьютерной информации. Принять меры к обеспечению собственной безопасности. Запереть ставни на окнах, двери, спустить цепи собак и ждать у моря погоды. После предыдущей грозы Георгий внес поправку в план мероприятий по этому сигналу. На ферму должен прибыть оперативник для связи и охраны. Но прошло полдня, и, судя по радиоинформации, в Бермудский треугольник несколько часов назад забросили группы оперативной поддержки и поиска. На ферму же никто так и не прибыл. Командовал грозой на сей раз сам Заремба, однако и он в горячем урочище не появился, обосновавшись где-то на берегу Один озера, недалеко от метеостанции, в точке, где агент Рим в последний раз видела резидента Поспелова. Вместо опера-охранника в 17:00 вечера к ферме неожиданно подкатил колесный трактор с телегой, и из кабины выбрался бывший хозяин фермы Ворожцов и, весело улыбаясь, словно встретил свою давнюю подругу, направился к Татьяне, вышедшей на крыльцо. Кавказские овчарки, которых недавно наконец-то завел хозяин, рьяно отрабатывали свой хлеб, рвали цепи, изрыгая рев. — Эй, хуторянка, придержала б свою псарню! — закричал незваный гость. — Каких собачек завели? Надо же! Либо это было совпадение, либо Рожцов точно знал, когда Поспелова нет на ферме. Тогда он и приезжал. И всякий раз после его визита случалась неприятность. То скелеты устраивали оргии перед домом, то являлись пришельцы. Георгий уверял, что бывший фермер никак не причастен к событиям в треугольнике, что его многократно проверяли по всем статьям и не обнаружили никакого компромата. Но Татьяне эта фигура показала зловещей, и подозрения вызывали даже его улыбка и доброе расположение духа. — Хозяина нет дома! — крикнула она с крыльца. — Должен скоро подъехать. — А мне твой хозяин и не нужен, — засмеялся Ворожцов, безбоязненно приближаясь к собакам. — Мы все вопросы можем сами решить. Рассчитывать на то, что он сейчас развернется и уедет назад, не приходилось. Не затем трясся на тракторе столько километров, но и в дом запускать опасно, к тому же в передней на вешалке висит автомат со спаренным магазином. Татьяна вышла к калитке. — Может, удастся делаться? — Да ты не бойся, — веселился гость. — Если поселилась в таком месте, значит, не должна бояться ничего. — А я и не боюсь, — вызывающе бросила она. — С какой стати? Что хотели-то? На вид ему было лет под 40. Невысокий, белобрысый крепыш, типичный сельский житель, привыкший работать небольшим, но начальником, и, вероятно, по этой причине разбалованный женским вниманием. — Пусти во двор, тогда и спрашивай, — подмигнул он. — Нехорошо гостя держать за порогом. — Без хозяина не пущу, — отрезала Татьяна. — Не велел никого пускать. — Что ж он так? — Ладно, не знакомого. Он у меня ревнивый. — Я же по делу приехал, железо забрать. В гараже там кровельное железо осталось. Сама отдашь или хозяина подождать? Хозяин мог не дождаться ни сегодня, ни завтра. Лучше уж отвязаться от него до темноты. — Могли бы за раз все забрать, а то ездите, ездите, — заворчала жена. Финка укорачивает цепи собак. — Последний раз пускаю. — А что такая сердитая? Хитровато засмеялся Ворожцов. — На кривой козе не подъедешь. Татьяна молча ушла к гаражу и стала открывать замок. Гость по-хозяйски въехал во двор на тракторе, развернулся и подогнал телегу к гаражным воротам. Увидел новый грузовик «Газель», парадно-выходную машину, сверкающую, еще не объезженную, подсокла языком. — Хорошо живете. Таких денег стоит. Да вам и ферма по дешевке досталась. А я такие капиталы вложил в нее. Столько труда! Говорила сам, рыскал взглядом по стенам гаража, будто выискивал что. Под потолком у задней стены стояла охранная видеокамера, хотя и замаскированная под кровельной балкой, но кабель от нее можно легко заметить.